Глава 4. Я вижу мертвецов, а потом, клянусь богом, делаю, что могу. Такая активная позиция продуктивна, но опасна. Иногда она приводит к тому, что прибавляется стирки. Переодевшись в чистые джинсы и белую футболку, я спустился вниз и направился к заднему крыльцу миссис Санчес, чтобы подтвердить ей, что вижу ее. Этот ритуал повторялся каждое утро. Через сетчатую дверь я увидел, что она сидит за кухонным столом. Постучала она, спросила. «Ты меня слышишь?» «Да, мэм», — ответил я, — «прекрасно слышу». «И кого ты слышишь?» «Вас, Розалию Санчес». «Тогда заходи, от Томас». Ее кухня пахла перчиками чили и тестом из кукурузной муки, жареными яйцами и козьим сыром. Я — потрясающий повар по приготовлению быстрых блюд, но Розалия Санчес — прирожденный шеф-повар. Все в кухне старое, изношенное, но безупречно чистое. Вещи прошлого становятся только дороже, когда время и долгое использование покрывают их теплой патиной. Кухня миссис Санчес прекрасна, как самый лучший антиквариат с бесценной патиной. Здесь всю жизнь готовили с любовью и удовольствием. Я сел за стол напротив нее. Ее руки крепко сжимали кофейную кружку, а потому не тряслись. «Этим утром ты припозднился, о, Томас!» Она всегда называет меня по имени и фамилии. Иногда у меня возникает подозрение, что она думает, будто «Од» — это не имя, а титул, вроде принца или герцога, а правила этикета требуют от простолюдинов, чтобы они использовали его, обращаясь ко мне. Возможно, она думает, что я сын свергнутого с престола короля, который должен жить в бедности, но все равно остается особой королевской крови и заслуживает соответствующего отношения. «Да, припозднился», — признал я. «Извините, утро выдалось такое суматошное». Она не знает о моих особых отношениях с покойниками. У нее достаточно своих проблем, чтобы волноваться о мертвых, которые совершают паломничество к ее гаражу. «Можешь ты видеть, во что я сегодня одета?» — озабоченно спросила она. «Светло-желтые слаксы, темно-желтые с коричневым блуза». Голос становится игривым. «Тебе нравится заколка-бабочка на моих волосах, от Томас?» «Никакой заколки нет. Ваши волосы стянуты сзади желтой лентой. Вам это к лицу». В молодости Розалия Санчес, должно быть, была ослепительной красавицей. К 63 годам она набрала несколько фунтов, на лице добавилось морщинок, но красота никуда не делась. Лицо ее светилось человечностью и нежностью, благородством и заботой о людях. Наверное, такой же свет шел от лиц тех, кого после смерти канонизировали, признавая святыми. «Когда ты не пришел в обычное время, я решила, что ты приходил, но не заметил меня. И еще подумала, что не могу видеть тебя, потому что, когда я стану невидимой для тебя, ты, соответственно, станешь невидимым для меня». «Я просто припозднился», — заверил я ее. «Это ужасно быть невидимым». «Да, но тогда мне не пришлось бы так часто бриться». Когда речь заходила о невидимости, миссис Санчес не терпела шуток. По ее божественному лицу пробежала тень неодобрения. «Когда я тревожилась о том, что стала невидимой, я всегда думала, что смогу видеть других людей. Это только они не смогут видеть или слышать меня». «В старых фильмах о человеке-невидимке, — напомнил я, — в холодную погоду люди могли видеть его дыхание». «Но если другие люди станут невидимыми для меня, — продолжила она, — когда я стану невидимой для них, получится, что я останусь последним человеком в этом мире и буду бродить по дому одна». По ее телу пробежала дрожь. Чашка в руках подпрыгнула, ударилась о стол. «Когда миссис Санчес говорит о невидимости, она говорит о смерти, но я не уверен, что она это понимает». Нужно признать, что первый год нового тысячелетия, 2001, выдался не самым удачным для всего мира, а для Розалии Санчес стал просто черным. В апреле ночью умер ее муж, Эрман. Она легла спать рядом с человеком, которого любила больше 40 лет, а проснулась бок о бок с холодным трупом. Эрмана смерть забрала нежно во сне, но для Розалии пробуждение рядом с мертвецом стало сильнейшим потрясением. А несколько месяцев спустя, все еще нося траур по мужу, она не поехала со своими тремя сестрами и их семьями в давно запланированный экскурсионный тур по Новой Англии. Утром 11 сентября она проснулась, чтобы узнать, что самолет, на котором они возвращались из Бостона, захватили террористы и использовали как управляемый снаряд, совершив одно из самых ужасных преступлений в новейшей истории. Хотя Розалия хотела иметь детей, Бог их ей не дал. Эрман, ее сестры, племянницы, племянники были для нее всем, и она потеряла их, пока спала. И где-то между сентябрем и Рождеством Розалия слегка тронулась от горя. Тронулась по-тихому, потому что всю свою жизнь прожила тихо и не знала другой жизни. В своем тихом помешательстве она не признавала, что они умерли. Просто стали для нее невидимыми. Природа, поддавшись какой-то причуде, выкинула такой вот фортель, но она же могла все отыграть назад, как, скажем, меняется магнитное поле, и тогда ее близкие вновь обретут видимость. Розалия Санчес досконально изучила все случаи исчезновения кораблей и самолетов в Бермудском треугольнике. Прочитала на сей предмет массу литературы. Она знала о необъяснимом в одну ночь исчезновении сотен тысяч майя из городов Капан, Пьедрос-Негрос и Паленки в 610 году нашей эры. Если вы позволяли Розалии затронуть эту тему, она буквально засыпала вас сведениями об исчезновениях, случавшихся за долгую историю человечества. К примеру, мне теперь известно гораздо больше, чем я хотел бы знать, о том, как в 1939 году около Нанкина пропала целая до последнего солдата китайская дивизия, насчитывающая 3000 штыков. «По крайней мере, в это утро я вас вижу», — успокоил я ее. «У вас впереди целый день, в течение которого вы сохраните видимость, и это счастье». Розалия больше всего боится, что в тот самый день, когда ее близкие станут видимыми, она сама исчезнет. И хотя она жаждет их возвращения, она боится последствий. Розалия Санчес перекрестилась, оглядела свою уютную кухню и, наконец-то, улыбнулась. «Тогда я могу что-нибудь спечь». «Вы можете спечь что угодно», — заверил я ее. «И что мне спечь для тебя, Од Томас? Чего бы ты хотел?» «Удивите меня», — я посмотрел на часы. «Мне пора на работу». Она проводила меня до двери, на прощание обняла. «Ты хороший мальчик, Од Томас». «Вы напоминаете мне бабушку Шугарс», — ответил я. «Только не играете в покер, не пьете виски и не гоняете на автомобилях». «Спасибо тебе», — вновь улыбка. «Знаешь, я всегда восхищалась Пёрл Шугарс. Она была такой женственной, при этом такой боевой», — предложил я. «Именно. Как-то раз на церковном клубничном фестивале появился мужчина, то ли обкурившийся, то ли крепко выпивший. Повел себя безобразно, так Пёрл уложила его двумя ударами». «Да, левый хук у нее был потрясающий». «Разумеется, сначала она пнула его в очень чувствительное место, но, я думаю, могла бы разобраться с ним только кулаками. Иногда мне хотелось быть хоть в чем-то похожей на нее». От дома миссис Санчес я отшагал 6 кварталов до Пика Мундо Гриль, расположенного в самом центре деловой части Пика Мундо. С каждой минуты отсчет следовало вести от восхода солнца. Утро становилось жарче. Боги пустыни Мохаве не знали значения слова «умеренность». Длинные утренние тени укорачивались у меня на глазах, ретируясь с медленно, но верно нагревающихся лужаек перед домами, с раскаляющегося асфальта, с бетонных тротуаров, которые подходили для жарки яичницы ничуть не меньше любой из сковородок с длинной ручкой, дожидающихся меня в Пика Мундо Гриль. Воздуху не доставало энергии для того, чтобы шевельнуться. Ветви деревьев обвисли. Птички или попрятались в тени, или летали намного выше, чем утром, там, где более разреженный воздух не так сильно нагревался. И вот в этой обездвиженности, повисшей между домом миссис Санчес и грилем, я увидел 3 куда-то спешащие тени. Никто их не отбрасывал, ибо тени эти не были обычными. В более юном возрасте я называл такие вот тени бесплотными духами. Но бесплотный дух — синоним призрака, а эти тени — не призраки вроде Пенни Каллисто. Я не верю, что они проходили по этому миру в образе человеческом или знали эту жизнь, какой знаем ее мы. Подозреваю, они не принадлежат нашему миру, и их естественная среда обитания — мир вечной тьмы. Их форма постоянно меняется. Они столь же материальны, что и тени, перемещаются бесшумно. Их намерения, пусть и загадочные, не миролюбивы. Часто они скользят по земле, как кошки, только кошки размером с человека. Иногда выпрямляются, превращаясь в неведомых существ, наполовину человека, наполовину собаку. Я вижу их нечасто. Когда же они появляются, их присутствие всегда означает одно — жди большой беды. Для меня они теперь не бесплотные духи. Я называю их бодычами. Бодыч — слово, которое я услышал от 6-летнего мальчика, приехавшего в Пикамунда из Англии в гости к родственникам. И именно так он назвал этих созданий, когда, находясь в моей компании, увидел их в сумерках. Бодыч — маленькое, злобное, понятное дело, мифическое существо, обитающее на Британских островах, которое забирается в дома через печные трубы, чтобы унести непослушных детей. Я не верю, что призраки, которых я вижу, на самом деле бодычи. Не думаю, что в это верила мальчик из Англии. Он их так назвал, потому что не мог подобрать лучшего слова. Не могу и я. Он был единственным из всех знакомых мне людей, который мог видеть то же, что я. Через несколько минут после того, как он произнес слово «бодыч» в моем присутствии, потерявший управление грузовик размазал его по бетонной стене. К тому времени, когда я подошел к грилю, три бодыча слились воедино. Они бежали далеко впереди меня, обогнули угол и исчезли, словно световые блики, источником которых были воздух пустыни и раскаленные солнечные лучи. Как бы не так! Иногда мне трудно поддерживать реноме лучшего повара по приготовлению быстрых блюд. Вот и в это утро мне пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы сосредоточиться на своей работе и гарантировать, что мои омлеты, жареная картошка, бургеры и блюда из бекона, перекочевывающие с моих сковородок на тарелки посетителей гриля, будут соответствовать моей репутации.